иены и воны обмениваются на доллары в очень малых количествах. Значит, Мун Сан Мену надо доставлять эти капиталы наличными. Возможностей обойти законодательство немало. Чаще всего он пользуется услугами мунистских групп, которые курсируют между Дальним Востоком и Соединенными Штатами. Каждый иностранец, въезжающий на американскую территорию, имеет право ввести 5000 долларов или их эквивалент в конвертируемой валюте. В 1985 году эта сумма выросла до 10 тысяч долларов. Пользуясь частыми путешествиями труппы маленьких ангелов или миссионеров Global Team, он может поддерживать постоянный приток наличных денег из Азии в Америку. Последний известный такой случай имел место в июле 1982 года. Уже известный нам Суэдзима рассказывает, что по случаю прибытия в Нью-Йорк 2000 пар для коллективного бракосочетания в Madison Square Garden, 400 японцев привезли каждый по 2000 долларов. Всего было доставлено 800 тысяч долларов, предназначенных, похоже, для ежедневной газеты Washington Times. Будут разработаны и иные приемы, чтобы обойти контроль над обменом корейской валюты. Суды, предоставляемые Корейскому фонду культуры и свободы, КФКС в Сеуле, выплачивает в Вашингтоне местное бюро фонда. И простым росчерком пера миллионы долларов поступают в кассу Unification Church International. Такое движение капитала оставляет следы. Разбирая счета ЮЧИ в 1977 году, американское казначейство быстро обнаружило, что религиозное общество является на самом деле весьма активным холдингом и лишило его права не платить налоги. Но с момента начала деятельности прошло 2 года, и большинство мунистских фирм уже воспользовалось его щедротами. ЮЧИ тем временем делает попытку приобрести банк Diplomat Nation Bank, ДНБ в Вашингтоне, основанный в 1975 году молодым американским бизнесменом корейского происхождения, чтобы помочь развитию обменов между Америкой и Азией. С момента своего приезда в Соединенные Штаты Мун часто повторяет своему окружению, что ему хочется как можно скорее получить контроль над финансовым учреждением, которое позволит тайно ввозить и вывозить валюту, необходимую для нужд чрезвычайно разросшейся империи. Случай представляется, когда Чарльз Ким, президент ДНБ, в поисках вкладчиков, знакомится с Пак Бо Хи. У них есть общий друг и соратник Ли Джун, которого мы уже неоднократно встречали в компании правой руки Муна. Ответ церкви единения не заставил себя ждать. Новый мессия готов стать акционером, вложив солидную сумму в капитал ДНБ. Но технически операция трудна. Федеральные законы и банковский регламент совместно ограничивают возможности покупки акций. Ни одна организация или холдинг не может иметь более 25% акций в одном американском банке, а статус ДНБ запрещает его акционерам держать более 5% акций. Странные акционеры. Средство обойти затруднения найдено быстро. Церковь поручает некоторому количеству своих верующих приобрести свою квоту акций. Среди них – несколько высокопоставленных лиц движения –